по этой линейке и определил рост. Получилось ровно 1 метр 75 сантиметров. Ну, не богатырь, по словам Ксении, отец был высокий, на голову выше матери. А Ксения пошла, видимо, в отца и сейчас была с Сашку ростом и сантиметров на 5 выше мужа. Но все, уже 2 года не растет Сашка. Что еще? Говорит он нормально теперь. Только в минуты сильного волнения или гнева в мозгу шестеренки проворачиваются и начинает он согласно и проглатывать. Редко бывает. Ну и продолжает Кох скороговорки всякие твердить, если время свободное есть. Ноги. Ноги косолапить перестали. Разве чуть еще осталось? Ходит нормально, да и бегает по утрам до леса и обратно 3 раза в любую погоду. Это 2 километра, а потом на турник и кольца. Руки тренировать. Хуже всего с руками. Правая вполне себе, а вот с левой хуже. Но прогресс есть, каждый день занимается, а терпение и труд, все перетрут. Да, а рожа не исправилась, не произошло чудо. Всем попаданцам то магию, то повышенную регенерацию высшие силы вручают, а Виктору Германовичу, шиш на постном масле, а настой и зеленая сгущенка от кикимор Анны, а как слону дробина. Искусал комар слона и слону пришла хана. Не получается 21-ю хромосому разделить на 3 куска и лишний 1 выбросить. Гены они, блин, не Пети. Смотрись в зеркало, не смотрись. Рожа чисто монгольская. Или калмыцкая. Может, потому ему так и загорелось калмыков залучить в свой удел, что на их фоне и выделяться не будет. Ходят 5 калмыков, а нет, вон еще 1. Одет, правда, не как калмык. Успехи? Почти и нет никаких. Из нескольких сотен посаженных яблонь самым старым 4 года, и они в эту весну не зацвели. Кох несколько десятков весной ранней привил к дичкам, но и прививки не зацвели. А нет, одна зацвела веточка, дала 3 цветка, но яблоки не завязались. Терпение, только терпение, как товарищ Карлсон сказал. Из старых яблоней груш Сашка продолжает гнать элитные кальвадосы в красивых импортных бутылках, что скупают мальчишки в Туле у кабачиков и господ, приклеив напечатанную по его заказу в типографии этикетку, сдает за 25 рублей откупщику, что приезжает осенью в Балаховское. Тот в прошлом году, не подумав, проболтался, что чуть не вдвое уходит в Москве в ресторациях. Да и черт с ним, пусть получит прибыль купчина. Сашке хватит, себестоимость всего самогона не больше рубля, цена этикетки и бутылки, все, остальное свое. Яблоки, дрова, молоко для чистки первача или яйца и время. А нет, еще щепу дубовую за копейки у Акинфея покупает. Но это ограниченный товар. Кальвадос в смысле. Можно скупать яблоки у соседей или на рынке, но это вопросы начнут задавать. А потом и проболтается кто. Вообще государственная монополия на спиртное в стране. Гнать можно, но исключительно для собственного потребления. И подставлять опекуна Николая Ивановича, а следовательно, и Ксению, Сашка не хотел. Все, что мог, Сашка из старых яблоней груш выжимал. Прошелся по обеим кузнецам в своих селах и железные окалины набрал. Размолол, смешал с золой и удобрил деревья после цветения. Весной еще навоз перепревший заделал вокруг стволов. И так каждый год. Кроме того, прошелся с пилой небольшой по кронам, удалив волчковые ветви. Ну и подрезает каждую осень молодые веточки. 2 наметившихся дупла заделал песком с садовым варом, изготовленным собственноручно из живицы. В результате старые деревья не раз в 2-3 года теперь урожай дают, а каждый год. Не прямо залейся кальвадоса получается, но, как говорится, на пряники детишкам хватает. А вот кукурузное, виски и ржаное, на всяких травах настоянное, в аптеке продавать можно, это уже лекарство, не подкопаешься. Наездов со стороны водочных магнатов больше не было. Видимо, купцы ломовы смирились с потерей нескольких тысяч в год, да даже 10 тысяч. Перебить всю торговлю водочную в Туле Сашка не мог при всем желании. В городе десятки кабаков, постоялых дворов, рестораций, трактиров, шинков и прочих кружал. Чуть упала цена, и теперь в их лавке с Акинфеем в основном берут настойки завсегдатой. Ну и правда, некоторые горожане за лекарством приходят. Потому у Сашки созрел план, как чуть обогатиться. Не прямо уж миллионщиком стать, но еще на 10 тысяч в год замахнуться. Помог пожар, не у него. Загорелся дом в Туле на улице Коробковой, через 3 дома от домика князя Балаховского. Там обитал купец 2-й гильдии. Звали купца Фрол Осипович Растеряев. Хреновая для купца имечка. Так и получилось. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Растеряев-младший по смерти Растеряева-старшего почти растерял денежки. Купцы возили чай из Кяхты и еще чего из Китая по мелочи. Пару лет назад утоп почти весь товар при переправе через Тобол, собрал на следующий год фрол все денежки, в долги залез, и сам поехал, не доверив приказчику последние крохи. Ну и сгинули оба с приказчиком, ни слуху ни духу, а сынок великовозрастный, внук первого Растеряева, без присмотра в кутежи ввязался, баб гулящих в баню к себе водить стал, ну и подпалили спьяну баню, за ней загорелся сарай, потом сеновал, дальше конюшня. Приехали пожарные, набежал народ, и дом отстояли, почти, чуть крыша подгорела, да на втором этаже деревянном ставни обуглились. Жена купца похоронила сынка, сгоревшего с девками и другом, таким же выпивохой, в бане, и решила дом продать и в меньший перебраться. Тут Сашка и приключился в Туле, и можно сказать из первых рук узнал о продаже дома, из вторых, в шахматы поиграть с княжичами приходил сын меньшой купца, он и рассказал про продажу дома. Дом был гораздо больше, чем тот, в котором ютились балаховские. В принципе, архитектура, что и везде. Нижний этаж каменный и не цокольный, нормальный, а верхний деревянный, и крыша тоже деревянная, но размеры другие. Если у балаховских 12 метров, допустим, не считал точно кох, на 6, ну даже на 7, то у Растеряевых все 15 на 10. Вроде, тут 3 метра и тут 3, ерунда, а на самом деле 12 на 7. Это метров 70 квадратных внутри, стены же вычесть надо, пусть два этажа, итого, 140 метров, а вот 15 на 10, это уже все 250 внутри, плюсом больше сотни метров квадратных, вот, а вроде всего по 3 метра добавилось. Сашка сразу то ли к вдове, то ли нет, бросился. Почем, мол, 4000 запросила Растеряева, и это много, если честно. Постройки дворовые-то все сгорели, и дом перекрывать надо, и ставни менять, и стекла все выбили при тушении, или они полопались. Но Сашка торговаться с несчастной женщиной не стал, для него 4000 не сильно большие деньги, может себе позволить, щенки за год больше приносит. Вообще, если с высоты прожитых лет оглянуться, то Сашкин отчим грузинский столько добра для пасынка сделал, что умышленно проделывая он это и половину бы не получилось. Одни кавказские овчарки за 5 лет принесли денег столько, что в принципе можно выкупить у банка закладные на Басково, а ведь еще лес почти не тронутый. А два этих самых Клайбсдейла, которые теперь сами до 5 размножились, кобыла раз в 2 года жеребенка приносит. Ну, и родичи его пригнали Сашке 9 коней. Кони не те ни Клайбсдейлы, ни Шейры, не, обычные кавалерийские лошади. Все 9 трофейных лошадок бывшие вояки сопроводили в Рязани, там на рынке сбыли, не сильно торгуясь, так для вида. Обычная кавалерийская лошадь стоит от 100 до 200 рублей, примерно за 158 штук каждую и отдали. Нужно было, чтобы на них внимание особо не обратили. Потому, каждый продал по 2 коня, а оставшийся на неделю еще Александр Комарин, потом продал и 9-го, княжеского. Тот какие-то крови арабские имел и ушел за 700 рублей, а на полученные деньги старички сами купили 3 лошадки. Один жеребец бы помесью фриза с кем-то тоже не маленьким, второй возможно был битюгом, чувствовалось, что в предках были рысаки, а сам здоровущий. И главное, оба жеребца были вороные. Купленная кобыла была рыжей, и хозяин утверждал, что это порода французская, першерон. Ну, что без знатока верить продавцам не стоит, Сашка уже убедился. А куда делись сами грузины? Все 6, их оказалось 6, 3 лошади были заводные. Полегли все в неправильной, наверное, с их точки зрения схватке. Началось не эпическое сражение неправильно и закончилось. После того, как подпрапорщик бывший прибежал из дозора в аллее с известием, что супостаты идут, все проверили ружья и пистоли и приготовились к встрече. Сашка по лестнице приставной забрался на чердак и чуть приоткрыл оконце круглое. Отсюда дорогу не видно, и шило в одном месте так и подмывало спуститься и глянуть в северные окна, ведущие на дорогу, еле сдержался. Как требовать дисциплину с подчиненных, если сам безобразие нарушаешь? Опять же там внизу не крестьяне от сахи с вилами, а люди 25 лет отслужившие в армии и участвующие в куче сражений. Все 4 ведь наполеоновскую орду встретили и проводили до Парижу, а после и с турком воевали и с горцами на Кавказе. Усидел у окошка, в правой почти послушной руке карамультук сжимая, кох, а внизу события развивались точно по плану. Александр Комарин, Кузьма Воротников, Ерофей Кобозев по прозвищу и по факту однорукий и Агафон не устроив приготовились, распределив окна. День был солнечный и солнце, добравшееся к этому времени до своей высшей точки, не сильной и высокой зимой, била прямо в глаза подъехавшим грузинам. Что это не русские, видно было сразу. Товарищи были в черкесках, пятеро в коричневых, а шестой, по-видимому, князь Русишвили, в черной с серебряными газырями. Все шестеро были в мохнатых овечьих шапках. Нет, терские казаки тоже так могли вырядиться, но ждали же не казаков, потому никаких сомнений у встречающей стороны не было. Грузинцы подскакали к флигелю и остановились, сбившись в кучу. Потом двое соскочили с коней. Один принял у своих уздечки трех заводных лошадей и повел их к коновязи, а второй, поигрывая плетью, в развалочку по прочищенной Никодимом дороге направился к крыльцу флигеля. Комарин вооружился колуном. Так и планировали, если к флигелю не всей толпой ломанутся, то разведчика или посланца встретить дружеским ударом в лоб обухом колуна, не поднимая шума. Тем более, что рассчитывали на худшие, на 9 человек. Стучать и кричать: «Эй, хозяева, встречайте гостей!» Бородатый и здоровущий, не меньше комарина грузин настал, он ногой отворил дверь и перешагнул порог. В сенях окон нет и с яркого солнечного дня вошедший ничего разглядеть не мог. Он сделал шаг вперед, дверь за ним закрылась, и тут обух колуна весом в пару кило прилетел ему туда, где папаха кончается, а горбатый нос начинается, в лоб и переносицу. Подпрапорщик силушку не сдерживал, решили воевать, так чего церемониться, пленные не нужны. Хрясь, железо переломало все кости на пути встретившиеся и в твердокаменных мозгах застряло. Даже не пискнув, грузинец сложился в коленях, ступнях и пояснице и в позе эмбриона прилег на брошенный на пол кусок овчины. Операция Шатаруставели началась. Князь Русишвили пока сидел на коне и ждал. Уже потом Сашка среди бумаг отчима случайно найдет вырванную из книги, явно печатной, страничку. Она была на грузинском языке и словаря рядом не наблюдалось. Сашка ее отложил и почти забыл о ней, но в Москву с собой взял и там на рынке нашел грузин, конями торговавшими. Покупать для своего конезавода, планируемого у товарищей, было нечего. Нет, кони были неплохие, даже замечательные, какие-нибудь ахалтекинцы, но Сашке нужны были тяжеловозы, и эти мелкие хоть и красивые коняшки на них не походили. Или путает чуваков, в Грузии же эргамаки. Так и оказалось, это были кабардинские лошади или эргамаки. Лошадей покупать не стал, но разговор с продавцами завел. Коней похвалили и между делом спросил, не умеет ли кто читать написанное на грузинском языке. Нашлось множество знатоков. Оказалось, что это кусок какой-то истории о происхождении рода Русишвили. Оказывается, у царицы Тамары или Тамар, той самой, муж был русский. По листочку этому выходило, что происходит князья Русишвили от одного из дружинников русского князя Георгия Андреевича, первого мужа царицы Тамар. Согласно этой легенде, русский витязь остался в Грузии и был возведен в тавацкое достоинство. Дети его и потомки стали именоваться Русишвили, букв «дети русского». Подождали грузинцы своего разведчика, потом еще подождали, и не идет никто. Тогда они кричать начали, а в ответ тишина. Он уже не вернется из боя. Русишвили совсем не на русском прокричал чего-то и, обнажив сабли длиннющие, два коричневых воина побежали к флигелю. Тело первопроходца из сеней уже изъяли и затащили на кухню. Крови налилось прилично, боров-то здоровый, но убрали его вместе со шкурой, и вбежавшие в пустые сени нукеры ничего подозрительного не обнаружили, тем более что ничего не изменилось и они по-прежнему вбегали в темные сени с яркого солнечного дня. Ничего не увидев кроме полуоткрытой двери, один из зашедших прокричал чего-то невразумительное и дернул на себя дверь пошире. Тут ему прямо в лицо Ерофей Кобозев по прозвищу Однорукий из пистоля и выстрелил. И сразу притаившийся в сенях за бочкой комарин выстрелил в оставшегося у входа, тоже из пистолета. Бабах, бабах. Оставшиеся в седле всадники ошарашенно замерли и дали возможность Кузьме Воротникову и Агафону Неустроеву выстрелить из открывшихся внезапно окон флигеля из штуцера и карамультука. Не попасть с 10-15 метров было невозможно, и потомок русского дружинника с последним оставшимся в седле грузином кулем попадали под ноги взвившихся на дыбы лошадей. Князь застрял ногой в стремени, и его конь протащил десяток метров, пока не уперся в коновязь. Удалось и Сашке в бою поучаствовать. Последний грузинец, как раз шедший от сеновала, который по-хозяйски осматривал, при звуке выстрелов сначала бросился к князю, но увидев, как тот падает, развернулся и бросился за дом, грамотно уходя с линии обстрела, и как раз выбежал в сторону засевшего на чердаке Виктора Германовича. Тот из своего длинного ружья и выпалил. Отдача чуть его с ног не снесла и ружье из рук выпало, а плечо правое прилично отсушило, так что и зарядить второй раз бы не получилось. Быстро так точно бы не получилось, а только не понадобилось. Пуля в живот конюха этого пригвоздила к земле, а выбежавшие потом из дома ветераны кинжалами добили двоих подранков. Так что план с кавказскими овчарками в качестве отвлекающего маневра не понадобился. Через 5 минут после начала операции Шатаруставели она была успешно завершена. Все 6 гостей получили угощения, несовместимые с пищеварением. Глава 3. Событие 3. Фотография может поблекнуть, безделушка может потеряться, бюст Вагнера может разбиться, но когда-либо проглотивший пищу в байритском ресторане будет носить ее в себе до гробовой доски. Марк Твен. Так про дом. 4000 ушло на саму покупку. Потом около 1000 рублей пришлось отвалить плотникам, чтобы они перекрыли крышу новой доской, оббили второй этаж дощечкой под паркет елочкой, заменили все ставни на окнах и стекла. За 5 окон пришлось половину этой суммы отдать. Хоть бросай все дела и завод по производству стекла открывай. Такие деньжищи там крутятся. К сожалению, никаких знаний по производству стекла у Каха не было. На этом траты не кончились. Почти те же 5000 пришлось выложить за баню с большой кедровой купелью, сеновал, каретник и конюшню, благо в отличие от предыдущего дома Ксении и князя Балаховского земли было предостаточно. Участок соток в 20, даже домик на дереве для племянников удалось построить, за домом примыкая почти к забору росло 3 большие липы, вот между ними организовали настил, сделали домик и 2 лестницы смастерили, одну вертикальную и одну с приличным наклоном, которую зимой, настелив доски, можно в роскошную горку превратить. Ну и 2000 рублей ушло на внутренний ремонт и замену мебели. Итого 12 тысяч. Если бы все эти деньги нужно было за раз выложить, то Кох бы разорился, а так все это действо затянулось чуть не на год и больше головной боли приносило, чем трат. Виктор Германович понимал теперь людей, жалующихся в его времени на русских строителей. Лучше, типа, таджиков нанять, тоже за ними следить надо, но хоть не уходит в запой. Нанятые им бригады исчезали регулярно, только рассчитаешься за часть работы и бамс, нет плотников неделю, потом приходит опухшие и просит на опохмел, а то работать не в мочь. А работать, когда, ой, вашество, ты не боись, все срабим. Тут ведь великий праздник был, 13 июня, Вознесение Господне. Как не отметить, мы сейчас поправимся и как возьмемся, как восикся, только щепки полетят. Не беспокойтесь, вашество. Закончили. Все закончили. Прямо облегчение на один день. Потому что, нет, ну хотелось по возможности родственникам помочь. Плохо жили. Не нищета, но близко к тому. А тут 3 пацанов. И если деньги есть, то не помочь единственным близким людям на этом свете – грех. Только начиналось все не с целью помощи сестре и ее мужу, а с целью получить их дом себе. Старый. В нем Сашка собирался сделать суперэлитный ресторан и спаивать там местную верхушку своими эксклюзивными самогонами, а на закуску готовить миллионщикам блюда из будущего, в том числе и с использованием картофеля. Там один салат оливье на ура пойдет, и он еще точно не изобретен, как там его Люсьен, кажется, оливье еще и не родился. Опять же, кто мешает изобрести салат с крабовыми палочками, рисом и яйцом? Нет крабовых палочек, ну и ладно, зато есть раки, они не дешевы, так и салат эксклюзивный будет стоить не 5 копеек. Паштетик из гусиной печенки, обозвать красиво фуа-гра, и пожалуйте 2 рубликов за порцию, при том, что гусь сейчас на рынке в Туле всего 20 копеек стоит, а печенка из одного гуся как раз и будет порцией, можно и не издеваться над птицей, перекармливая его. Ну, возьми 2 гуся, жирная должна быть, добавь масла подсолнечного. И тут главное, что ресторан сей должен быть в центре города, куда уж лучше, чем улица Миллионщиков, Коробковая, прямо рядом Кремль. И ресторан должен быть маленьким, камерным. Наверху в доме, где сейчас обитают балаховские, 4 небольшие комнаты. Почему бы их не превратить в 4 отдельных апартамента для поглощения небольшой компании изысканных кушаний и напитков? Пришел купец с деловым партнером договор заключить. Пожалуйте, ваша милость, у нас сегодня в меню настоящий грушевый кальвадос из Пьемонту, и к нему очень советую картофельные изразы с котлетой по-киевски. Пальчики спроглотитесь, а на десерт секретное блюдо с вашество, от него прямо всю ночь, ну, вы понимаетесь, а чего, нам сельдерея с петрушкой не жалко. Семена сельдерея добыли в Москве, точнее на северной окраине Москвы, за Сухаревой башней, в аптекарском огороде, что еще сам Петр I организовал, и размножили. Наполовину Тулы теперь хватит, нужно еще изюминку. И ее Виктор Германович придумал. Для каждого зала будет своя подавальщица, чего уж четыре дворовые девки стоят чуть больше 100 рублей. Правда, купчая стоит тех же денег, девка 25 рублей и оформление купчей 25. Ну, 200 рублей не самые большие деньги. И одеть этих подавальщиц в парадную школьную форму из 80-х годов, это будет такой эксклюзив, что народ за месяц будет кабинеты заказывать. И никакого интима, даже за касание девицы штраф 5 рублей. Потом распалившийся сельдерей откушав, может спокойно купчина или гусар в номера отправляться, а тут только поглядеть. Коротенькое коричневое платье с белым передничком, из которого торчат одетые в белые гольфики стройненькие ножки. Да, вышибалу еще надо, девиц отбивать. На днях ресторация сия открывается, уже месяц можно было деньги зарабатывать, но все уперлось в нет ни в девицы, даже ни в школьную форму, пошили, купили, вернее купили и пошили. Все уперлось в шеф-повара. Услуги кухарки хорошие, в господских домах стоят копейки. Жалование кухарки 15-30 рублей в год. Но она не умеет делать ничего того, что кох напланировал. И она страшно неряшлива. С этим Сашка столкнулся, живя у Балаховских. Как тут в Туле все люди не перемерли от кишечных инфекций, науке неизвестно. Вымыть посуду с мылом никому просто в голову не придет. Ополоснул холодной водой и пойдет. Свою кухарку с помощью Машки Кох в чувство привел. Пирожки вкусные она делать не перестала, но и одета теперь всегда в белый фартук и волосы под косынкой. При этом как ни визжала женщина, Машка ее коротко оболванила. Ну и на кухне все чистотой сверкает. Сначала несколько раз фингал под глазом сверкал, тяжелая рука у домоправительницы. Теперь чистота. И конопляное или подсолнечное масло по второму разу не используется. Пришлось идти длинным путем. Сашка нанял в Туле кухарку помоложе и помиловиднее и перевез ее в Балаховское. И там вместе с Прасковьей, кухаркой местной и ее великовозрастной дочкой Анфисой Тульская неумеха Зинаида училась у Сашки делать всякие оливье и винегреты с картофельными зразами. Сам-то тоже не великий повар. Жене всякие праздничные ужины кох, понятно, в том времени делать помогал. И передачу «Смак» в выходные не пропускал, но одно дело смотреть по телевизору и даже помогать, и другое дело научить этому местных кухарок. Но ведь научил, не сразу. Расскажет он им про какое блюдо из будущего, те сделают, и Сашка дегустирует. Не то, делают по новой. Вскоре выяснилось, что без майонеза не просто повторить самые вкусные салаты. Пришлось и майонез изобретать. И хрен вам, дорогие хроноаборигенов, а не майонез. Взбивать его ложкой не получилось, не то совсем. Ингредиенты всем известны: яйцо и желток и белок, подсолнечное масло, ложечка горчицы, ложка яблочного уксуса, ложка сахара, пол ложки соли и чуть перца на кончике ножа. Все. Главное теперь просто включить погружной блендер. У Каха жена вообще в магазине майонез не покупала, там он месяцами стоит на полке, а потом еще месяц в холодильнике. Дома вопрос для знатоков. А из чего его делают, что он месяцами не портится? Куда деваться? Пришлось идти с зятем на Тульский оружейный завод и изобретать ручную дрель. А чтобы два раза не вставать, то двойного назначения делать вещицу пришлось. Поставил насадку с патроном для сверла и сверли до посинения, а поставил взбивалку и взбивай на здоровье. Коловорот всем давно известен, но для взбивания там скорость не та. Нужна старая добрая ручная дрель из СССР с повышающей передачей, состоящая из двух конических шестерен. Кох по памяти нарисовал. Понятно, что количество зубьев как-то там считается, и редуктор в танковом училище на деталях машин Виктор Германович рисовал и считал. Так сколько лет прошло, нарисовал, как мог, и отдал генерал-майору Философову. Опять консилиум целый собрали. На этот раз Сашка в обморок уже не падал и все, что про конические передачи знал, рассказал. Умельцы сделали сначала образец из дерева, потом с огромным трудом вручную из мягкого железа попробовали. Ничего путного не получилось. Пришлось снова вернуться к деревяшкам. Использовали их как модели и отлили латунные шестеренки. А потом еще месяц тоже вручную напильником дорабатывали. Все время клинило шестерни, или когда перебарщивали, то проскальзывали шестеренки. Но ведь сделали. Понятно, что без настоящих зуборезных станков никто столько сил не будет тратить на изготовление такой дрели. Она бы золотой получилась, если бы Сашка ее за свои деньги заказал, да и не смогли бы мастера сделать без него. Пришлось после итоговых испытаний Сашке пообещать командиру Тульского оружейного завода подумать над изобретением зуборезного станка. Ну, не сделать же, а только подумать. А еще стоит подумать, как литье лучшего качества делать. Нужно матрицу с пуансоном изобрести, для литья под давлением. Даже звучит смешно при современных станках. Попробовал Сашка с новым инструментом похозяйничать на кухне у Прасковьи. Разбил яйцо, добавил все ингредиенты и взбил. Дал всем трем кухаркам попробовать. А где ж ты, батюшка, такой рецепт узнал? В ресторации? Понравилось теткам. В книге прочел, французский рецепт. Понятно, французы они в ентом деле доки. Что ж, теперь вроде и блюда есть, и напитки, и девки в школьных платьях, и дом бывшей Балаховских отремонтировали. Пора ударить автопробегом по бездорожью. Культуру, так сказать, в массы. В массы богатеев. Аптекарский огород. Событие четвертое. Овцы целы, и волки сыты. Правда, пастух, ну кем-то же надо жертвовать. Ричард, длинные руки. Глядя в зеркало, Сашка вздыхал, но поделать ничего не мог. Зеленая сгущенка была последней надеждой. Ну, мало ли чего, могли же пропустить ученые в будущем какой-нибудь секретный фермент в неизвестном растении, который справится с 21-й хромосомой. Потому хоть и так себе вкус был у сгущенки этой, Сашка ее охотно поедал, тем более что она на самом деле помогала. И голова после нее соображала лучше, и на жизнь смотрелась чуть радужнее, что ли, точно, через розовые очки. А чего, был стариком, стал пацаном, был не нищим, конечно, но не богатым точно. Да еще и князь теперь выкупит у банка назад все, что предыдущие горе хозяева заложили, и вполне себе имение из трех сел. Ну, ладно, из двух сел и деревни. Нужно в деревне построить церковку небольшую и прикупить десяток крестьян, и тоже селом станет. Так про сгущенку. Как-то все руки не доходили у Виктора Германовича узнать, а из чего ее кикимора Анна варит. А недавно решился, выспросил все подробно, поджал губы, разочаровавшись и лег на кровать, задумался. Никаких секретных ингредиентов. Грибы, пшено, овес, корни лопуха и душица с хвощом. Хрень полная. Все эти растения давно изучены и, да они лекарственные, но точно не могут влиять на гены. Тогда почему вполне себе положительный эффект сначала так точно вызывала сгущенка зеленая, да и сейчас после ее приема настроение улучшается? Стоп, а ведь просто ларчик открывается. Где-то читал Виктор Германович, что пониженный уровень серотонина у человека вызывает слабоумие. Или, наоборот, ну, неважно, у него явно в то время серотонина было маловато, чему от такой жизни радоваться? Вот сгущенка, сваренная кикиморой, и подняла уровень серотонина, не напрямую. Понятно, что в самих продуктах этого гормона нет. Смутно помнил Кох, что в некоторых, пусть будет, продуктах есть аминокислота с названием М, нет, не вспоминается, что-то на триппер похоже. Тогда, когда статью про это прочел, отметил эту схожесть. Странно мозг устроен, саму аминокислоту забыл, а про триппер помнит. В разных продуктах разное количество этого триппера. Больше всего, кажется, в твердых сортах сыра и шоколаде, но среди рекордсменов есть и грибы, и овес, это точно запомнилось. И пшенка тоже. Тогда еще подумал, что съел пару ложек пшенной каши и все, ты счастлив. И получается, что в сгущенке, сваренной Анькой, почти все вещества из списка, где много этого триппера. Она поднимает уровень серотонина в организме, и человек от радости умнеет. Вот и все чудеса, то же самое можно получить и с помощью сыра под какао. Насчет какао, кстати, стоит подумать, нигде в продаже шоколадных конфет и самого шоколада Сашка не видел, а значит способ, как это получить, еще не открыт или не получил широкого распространения. А вот какао в виде порошка продается, из него шоколад не сделать, нужно из зерен выдавливать масло. Ну, раз есть порошок, то есть и зерна, нужно будет съездить в Москву и пройтись по ресторациям и магазинам. Александр Сергеевич, к вам господин Иваницкий, просить, раздалось снизу. Сашка был в новом доме Ксении, а Иваницкий, это как раз тот товарищ, который должен был отправляться в Царицын за семьями калмыков. Конечно, сейчас спущусь. Олег Владимирович Иваницкий был тем самым ушлым малым, что должен был завтра отправляться в Астрахань за калмыками. Как и договаривались, пришел за денюшкой и последними наставлениями. Александр Сергеевич, наше вам почтение, вот, как договаривались, прибыл получить напутствие. Завтра отправляюсь в Нижний, а там на кораблик. Иваницкий был одет, как и всегда, впрочем, в офицерский мундир ахтырских гусар, Наверное, Сашка знатоком формы не был, но ментик на товарище был коричневый, а это, вроде бы, форма ахтерцев. Никаких знаков, указывающих название, на ментике не было, а сам Иваницкий представлялся корнетом в отставке. При этом он точно был из польской шляхты, только видно совсем нищей была семейка, так как брался за любую работу и жил, снимая небольшую комнатку, в доме тоже полунищего купца в Туле. Плюсов, впрочем, у корнета было порядочно, он знал калмыцкий или монгольский, там, язык, так как жил где-то в Кяхте несколько лет и освоил и монгольский, и китайский. Бывают люди, коим языки легко даются, не единственный плюс. Как-то так удавалось гусару бывшему легко заводить знакомство. Обратился он к тебе, слово за слово, и вот ты уже чуть не другом его считаешь. Тоже природная способность. И при этом по отзывам всех, кто его знает, Олег Владимирович был человек честный и ни грамму не вороватый. Если ему чего поручишь и деньги дашь, то и дело выполнит и до копеечки потом отчитается. Замечательно. Вот 4000 рублей ассигнациями. Это много, выставил руки вперед Иваницкий. Лишние, если останутся, вернете. Олег Владимирович, вы там в Царицыне поспрашивайте, ну, у купцов армянских. Хочется мне заиметь луковки крокусов. Это цветочек небольшой, осенью цветет. Израильцев его делают пряность шафран. Нет, нет, Вида, как вскинулся гусар, остановил его покачиванием головы Кох. Я не полный идиот и разводить здесь плантации крокусов не собираюсь. Чисто для коллекции и услады зрения. Красивый маленький такой синий цветочек. Понял вас, Александр Сергеевич, непременно спрошу. Если есть возможность достать, не нарушая законы, то считайте, что есть уже у вас сей цветок. В крайнем случае, правда, купцы армянские позже с собой привезут. Да, это нормально будет. И вот еще что, Олег Владимирович. Вы по базарам там походите и у продавцов ржи и пшеницы по нескольку фунтов купите зерен. Я, конечно, не великий специалист в хлебопашестве, но южная пшеничка у нас плохо родит, снисходительно улыбнулся ахтырец. Так и есть, я ее разводить здесь не собираюсь. Мне, ну, чуть большего специалиста сейчас в хлебопашестве из вас сделаю. Рожь опыляется ветром и все злаки также. Мне от этих злаков, что вы привезете, только пыльца и нужна. Хочу им. Ну, вы ведь знаете, как новую породу лошадей выводит. Вот считайте, что это пшеница или рожь из Царицына. Это как кровь арабского жеребца. Может получиться интересное потомство. Интересно. Что ж, ничего сложного. Всех торговцев обойду и у каждого по нескольку фунтов приобрету. Еще есть ли пожелания? Да, если будут уже яблоки и груши, то купите обязательно. Сами плоды, если сохранить не получится, то и ладно, интересны косточки, ну и описание яблока или груши, красное, например, размер средний, чуть вытянутое или круглое, если хозяева знают название сорта, то и его запишите обязательно, будут косточковые, если слива, вишня, абрикос, то и их купите, и тоже у разных продавцов, цель та же самая, нужна пыльца, вряд ли эти южные растения будут зимовать у нас. Понял вас, Александр Сергеевич, как говорится, это службишка, не служба. Ну, а теперь по самим калмыкам. Все, как и договаривались. Наем, покупка, просто приглашение поработать. Я не разбираюсь в их статусе, что ли. Есть там у них рабы или крепостные. Князья всякие точно есть. Нужны молодые парни и лучше с семьей, чтобы они держались здесь, а не утекли, прихватив коней. Разумная предосторожность. Я 5 домов начну рубить в Басково у себя, но если они предпочитают юрты, то везите их юрты или купите их там для них. Александр Сергеевич, все обговорено. Задачу я понял, и постараюсь выполнить наилучшим образом. С вами приятно иметь дела, и подвести вас точно последнее, что я хочу. Нет ли особых предпочтений? В смысле, ну, чтобы они повоевали уже, или были чемпионами по стрельбе из лука или лучшими наездниками у себя? Нет, ничего такого, просто ответственные пастухи. А да, если там есть ветер, М-коновал, то его нужно уговорить в первую очередь, разумно. Если больше нет пожеланий, то поеду, я до осени вернуться нужно, каждый день на счету. Удачи вам, Олег Владимирович. Глава 4, событие 5. Есть 2 способа спорить с женщиной, ни один не работает. Итальянские пословицы и поговорки. А что со злаками? Чего удалось вывести? Так себе успехи. Возможно, 5 лет еще не срок, и Кох все же один за целую сельхозакадемию сработать не мог по определению, тем более без специальных знаний. Тем не менее, Крестьяне из Балаховского и других окрестных сел уже второй год пытаются рожно семена у него купить. А в прошлом году в конце лета даже кто-то совсем безбашенный приличный такой кусок озимой ржи сжал ночью и утараканил в неизвестном направлении. До дороги упавшие колоски удалось отследить, а дальше, видимо, снопы были погружены на телегу и затерялись среди бескрайних полей. Правду говорят, что посеешь уже не найдешь. Если рассматривать только одну озимую рожь, то выделил Сашка из посадок первых лет самый урожайный сорт за 4 года, отбирая самые крупные зерна и вырывая безжалостно на полоски высокие колосья и пчедушные растения, добился урожайности в 20 примерно центнеров с гектара. Ну, это если пересчитать. Посеяно было всего соток 10 этого нового сорта. Вот примерно сотку еще урвали чьи-то загребущие ручки. Ноги при этом, а следы остались, были не в лаптях, а в сапогах. Подозрительно. Параллельно Сашка, переопыляя и специально заражая ржавчиной посадки, на нескольких небольших полосках пытался вывести сорт ржи устойчивый к стеблевой ржавчине. Это какой-то грибок или водоросль. Вот точно в болезнях злаковых Виктор Германович не специалист, но вопросы крестьянам задал. В Москве, когда был какого-то ботаника нашел в университете и поинтересовался, чем больше всего рожь и пшеница белеют. На ржавчину ему все указали. Почему с нее и не начать, есть ли успех? Ну, вот будет вспышка и удастся определить. Со спорыньей тоже перманентная борьба идет. У себя получше на полосках стало. И перебирают зерно перед посадкой и прожаривают. И даже в соляном растворе купают. Это Кох видел по телеку. Там делали такой плотности соляный раствор, что зерна тонули, а спорынья оставалась на поверхности. Поэкспериментировал и получилось. Потом зерна промыли обычной водой и просушили чуть перед посевом. Получилось долго и дорого, и очень трудозатратно. Еле за 3 дня набрали на посадку 3 соток. Где-то около 1,5 тонны семян так обработали. И летом один черт черные рожки торчали на некоторых колосьях. Их уже вручную ходили пацаны оббирали. Словом, Сашка, не получив, как у всех приличных попаданцев, мгновенный охренительный результат, чуть было не забил на эту селекцию. И даже всем уже сказал окружающим, что надоело это ему, бросит. А тут бац и украли часть урожая. И ведь у барина украли, не побоялись. И украли, возможно, не крестьяне. Что получается, что специалисты признали, что его рожь настолько лучше, чем собственная, что можно пойти на преступление, лишь бы такие семена заиметь, похмыкал тогда Сашка и решил продолжать эксперименты. Может, он и не совсем пропащий попаданец. С пшеницей озимой чуть лучше. Спорынья к ней так не липнет, и простой переборкой и сменой полей с картофелем и горохом удалось практически избавиться от черных рожек. А путем простого отбора более крупных семян получили в прошлом году урожай, опять по пересчету, и с внесением перегнившего навоза и золы, в 25 центнеров с гектара. Огромный по нынешним меркам урожай. Наверное, крестьяне или не крестьяне вороватые и на пшеничку элитную нацелились, но тут уже Сашка выставил караул из бывших вояк с ружьями, и никто на пшеничные полоски не полез. При этом можно было поставить ветеранов в засаду и изловить умника, но Сашка хоть и ворчал для других при народе, сам доволен был и искать прямо уж активно воришку не собирался, поэтому ветераны ходили с карамультуками так, чтобы их видно издалека было, только для острастки.